что-то я разошелся», — Тост даже произнес. «Почему нахождение с этой хрупкой эльфийкой рядом так странно воздействует на меня? Ведь еще совсем недавно я и в мыслях не представлял, что буду реагировать настолько эмоционально на друзей, девушек. Неужели так выглядит любовь?» На следующее утро они отправились выполнять второе задание гильдии, планируя после него заняться поисками загадочного Анателина. И вот сегодня они уже 2 часа ехали по узким тропкам, пробираясь к старику, что просил о помощи вездесущую гильдию воинов. Его хижина располагалась где-то на севере Гарханеи, если верить загадочной карте Артура, как раз на вершине одной из тех приближающихся к ним скал. Возросшее за вчерашний день уважение среди местных жителей сильно облегчило им нахождение в Суттихе. После того вкусного и особенного обеда они посетили местного кузнеца и починили все свое снаряжение, а также купили у портного теплую одежду, потому что там, куда они направлялись, была зима. Айлина никогда не знала холода и с огромным интересом выслушала рассказ героя о том, что такое снег, лед, и узнала о прочих радостях этого состояния воды. Прожив всю жизнь в очень теплом климате, Айлина уже мечтала увидеть зиму, для нее это стало бы было настоящим приключением. Всю дорогу они говорили о зиме, стараясь не касаться вчерашнего происшествия за обедом. Но Айлина чувствовала, что оба вспоминают это касание и Тост. Его рука была такой теплой, такой родной, что Айлина просто не хотела отталкивать ее. Она все думала, можно ли любить героя. Мама говорила, что эльфы любят один раз и на всю жизнь. Но герои не живут в Вертамине, они всегда уходят, так гласят легенды. И если это любовь, что с ней станет тогда, потом? Нет, это невозможно. Да, он сильный, красивый, очень умный, очень внимательный. Но, герой. А значит, она должна заглушить в себе любые мысли о нем. Вот, так будет правильно, ведь иначе она погибнет одна после. Старика они обнаружили на самом верху приплюснутой скалы. Его хижина больше походила на подвал, уходивший вниз горы на глубину нескольких этажей. Сначала его просьба показалась Айлине странной. Старый, но все еще крепкий гигант просил спасти его от стражников, которые следили за сохранением законов их земель. Но после объяснения Артура все сразу стало понятно. В Гархане нет стариков, как и древние эльфы, которые всегда в старости уходили в вечные рощи. Дряхлые гиганты должны были покинуть этот мир. Так продолжалось многие поколения. Старики спокойно принимали такую смерть, считая это нормальным ходом времени. Но несколько месяцев назад все изменилось. Теперь у старых гигантов появились сомнения в правильности устоев, а также возникло желание продолжать жить дальше. Этот старец был одним из тех, кто нарушил вековые устои, он ушел в горы и продолжил жить один. Однако такое непослушание не устроило правителя гигантов Титануса, который принялся направлять к нему гонцов, взывая к памяти предков. Последний пришел неделю назад и оставил грозное предупреждение: явиться к Титанусу и покаяться в неповиновении, иначе старца убьют жестоко и без соблюдения ритуала Вознесения, несколько месяцев назад. Но ведь это то время, когда в Вертамин пришел герой. Так вот, значит, насколько Артур меняет наш мир. Айлина задумчиво откинулась на спинку стула, рассеянно наблюдая за тем, как внимательно Артур слушает старца. Рассуждая о последствиях решения старика, они решили, что без всяких сомнений герой и принцесса помогут старцу и остановят убийц. Но нужно было хорошо продумать, что делать дальше. Устои нарушены, и вслед за этими воинами придут другие поборники традиций. Нельзя же вечно тут сидеть и охранять старика. Айлина была уверена, что со временем эти угрозы прекратятся, ведь изменение мира происходит каждый день постоянно и помимо воли всех жителей. Не пройдет и месяца, как Гархания станет другой, однако к тому времени старца наверняка убьют. Но как лучше до того момента спрятать мятежника в землях гигантов? Может, его переправить через гильдию воинов в другие земли? Старик, тебе же все равно, где жить? Заросший пушистой седой бородой гигант утвердительно покачал головой. Да, мил человек, я и на этих-то землях не живу, а все больше под ними. Были у меня мысли уйти в страну людей или дворфов, да не дойду один. У Титануса много воинов, и среди них немало искренне преданных древним обычаям. Вот если бы кто проводил, а там уже я схоронюсь. Гигант с мольбой посмотрел на героя, потом на эльфийку и посохом ударил по земле. Я еще не развалина, вырою себе новый дом, только подмогните. Договорились, дед, поможем. Ее спутник обнадеживающе улыбнулся и позвал куража. Поднимись на поверхность и разведай, не видно ли там еще стражей? Стой!» Он достал из инвентаря маленький теплый тулупчик и надел на верного Тойчика. «Теперь беги!» Старец уважительно положил свою огромную ладонь на плечо героя. «Тебе помогают эльфы, тебя любят животные, от тебя исходит аура уверенности. Такой человек не пройдет мимо несправедливости и жизнь положит, помогая нуждающимся. Благодарствую!» Старец медленно поклонился. «Я очень давно живу на этом свете, почитай уже около 100 лет, и если нужна помощь, то с радостью поделюсь с вами всеми знаниями, которыми обладаю. Спасибо, дед!» Артур в ответ поклонился и повернулся к Элине. «Кураж молчит. Пойдем сами оценим будущее поле боя. Или посидишь в тепле?» «Конечно, пойдем». Оставаться под землей вместе со старым гигантом ей совсем не хотелось, хотя старик и не вызывал в ней какой-либо неприязни, и она последовала за спутником наверх. Стоя на крыше невысокой надстройки над входом в схрон гиганта, живущая всю жизнь в тепле, принцесса ежилась от внезапно усиливающегося пронизывающего ветра. Снега тут было мало, хотя и того, что лежал, ей хватало, чтобы решить для себя. В зиму больше ни ногой, да и кто захочет жить в таких ужасных условиях? В мыслях вновь всплыл образ той, кем она была во сне. Это невозможно. Из-за низкорослой растительности видимость вокруг была прекрасная, хотя непроходящая снежная метель портила ее. Но если использовать свою способность дальнего видения, тогда... Она вздрогнула, заметив метрах в 300 поднимающуюся в гору группу гигантов. «Идут». Девушка прикрыла глаза, привычно ухватилась за руку Артура и расслабилась, пробуждая в себе глубинную связь с природой и сверхслух. Возникло ощущение, словно она со скоростью мысли перенеслась к тем идущим фигурам, не сходя с крыши схрона. По склону поднимались 12 гигантов. Все они были в одинаковой боевой экипировке. Стальные нагрудники и шлем, меховые одежды для горных переходов, мечи и палицы, а также идеальный порядок строя даже в таких суровых погодных условиях не оставляли сомнения. Это те самые стражники закона. И раз они решили наведаться к старику группой, то это значит только одно – пришло время приговора. «Артур, они здесь. Дюжина хорошо подготовленных воинов. Минут через 15 будут в зоне видимости». Он кивнул, сразу подобравшись, как стальная пружина, готовая к бою. С момента их встречи изменилась не только она, но и ее наниматель, новый герой Вертамина. Пройдя через столько опасных сражений, бывший неопытный затворник, с его слов, вырос опытным рыцарем. Наблюдать за ним было любимым занятием эльфийки, особенно когда удавалось застигнуть его естественное поведение. Вот как сейчас, слова о появлении противника не вызвали в нем страха, наоборот, он будто был даже рад приближающейся стычке. Странные все-таки жители из мира богов. Стремятся жить в мире, но всегда радуются войне. Между тем, ожидаемый ими отряд вскоре стал виден и без эльфийского зрения. Гиганты шли нога в ногу, пока самый первый из них не заметил стоящих на одинокой низенькой постройке парня и девушку. После небольшого обсуждения от отряда отделился один из стражей и, подойдя к ним на расстояние 10 шагов, прокричал: «Мы пришли увести живущего здесь старца к его правителю. По законам Гархани он обязан достойно покинуть этот мир. Надеюсь на ваше уважение к нашим традициям». Гигант замолчал, ожидая ответа. Айлина посмотрела искоса на Артура, но тот не двигался, словно принимая какое-то решение. Затем сделал шаг навстречу и достал меч. «Он под нашей защитой. Мир безвозвратно изменился, как и его обитатели. Вы должны были это давно понять, Саллин, командир стражи. Опять использует божественный дар, знающий все и обо всех. Значит, у него появился план, как остановить их без кровопролития». Видимо, на гиганта обращение незнакомца к нему по имени тоже произвело впечатление. Он растерянно оглянулся на своих воинов, затем прищурился, изучая героя. «Кто вы? Незнакомец знает меня, но я такого наглеца не припомню. Я предпочитаю знать того, кто падет от меча закона. Зачем это вам?» Артур улыбнулся. «Я обычный странствующий рыцарь, который не согласен с тем, что один гигант просто так убивает другого. Что он задумал? Герой же никогда не скрывал своей личности. Странно». Между тем лидер отряда распалялся. «Как ты смеешь так отвечать правой руке правителя? Да я уничтожу тебя, чужеземец. Молись своим богам, если успеешь». И, дав команду не вмешиваться остальным гигантам, стоявшим в отдалении, он в 2 прыжка оказался подле героя. Его широкий меч со свистом рассек воздух и встретил пустоту. Артур еще до замаха Саллина сделал шаг в сторону, уходя с траектории удара и развернул свой верный меч навершием вперед. Не ожидая такой реакции от противника, огромный воин по инерции продолжил движение в направлении героя и охнул от сильного удара рукоятью меча в правый бок. Айлина. Повторять не пришлось, она давно ждала сигнала, вскинув лук и всадив стрелы в шею и ногу гиганту, а затем третьей стрелой ловко попала по верхушке шлема, сбив его с головы. Взревев от боли, тот повернул к ней искаженное яростью лицо и тут же обмяк, получив от Артура удар мечом плашмя по голове. Тело несколько секунд стояло неподвижно, затем пошатнулось, словно тонкое деревце от дуновения ветра, и рухнуло в снег. Все произошло в течение нескольких секунд на глазах у подбегавших к месту сражения стражей. Как только командир перестал подавать признаки жизни, они остановились и неуверенно переглянулись. «Вы видите, что станет с теми, кто попытается напасть на нас. Но я не убил вашего командира, и вас не хочу убивать, поэтому предлагаю, вернитесь к Титанусу и передайте, что отныне законно принудительной смерти не действует. Стариков больше не нужно убивать, они кладезь знаний древности, которым всем вам нужно у них учиться». Гиганты все еще мялись в нерешительности, урок только что произошедшей расправы с командиром не прошел впустую. Артур сделал шаг в их сторону. «Но если все еще есть желающие выполнить неразумный приказ, я жду, кто выйдет сразиться. Только теперь не я, ни моя напарница сдерживаться не станем». Добровольцев не было. Гиганты всю свою вековую историю были невероятно сильны и бесстрашны, но, видимо, происходящие изменения оживления в мире повлияли и на них. Стоящие напротив них воины приобрели разумную осторожность и нежелание бессмысленно умирать в сражении с превосходящим их противником. «Мы уходим, но Титанус это просто так не оставит. Тебе не изменить древние устои, чужеземец». Лишенные лидера воины не обладали тем безумным фанатизмом, каким был наделен их военачальник, поэтому развернулись, собираясь уйти, но в последний момент нерешительно замялись. «Можно нам, забрать Саллина?» «Конечно», Артур убрал меч в поясные ножны и отошел к Элине. «Именно поэтому я и не убил его, чтобы дома родные его дождались живым и невредимым». Гиганты задумчиво переглянулись, затем наиболее сильный из них подошел и забросил безвольное тело командира себе на спину. Больше они не оглядывались, уходя таким же ровным строем под гору и через несколько минут исчезли во все усиливающейся снежной метели. «Как ты догадался, что они уйдут?» «Конечно», она сразу сообразила, что герой намеренно разозлил старшего, чтобы вывести его из боя и сыграть на страхе смерти остальных. Но когда Артур понял, что это сработает, любое живое существо хочет жить. Даже бездушные монстры на нашем с тобой пути в последние дни изменений убегают, видя, что враг сильнее. А эти гиганты разумны, у каждого где-то есть дом, возможно, семья. Я не знал, что они уйдут, Айлина. Я просто надеялся на это и дал им шанс. Эльфийка была поражена. Перед ней находился совершенно другой человек. Если раньше он ослепил ее силой и невероятным знаниями, то сейчас, мудростью и благородством. «Я ничего не могу с собой поделать, мама. Он не эльф, но я в него влюблена». Глава 36. Отшельник. Дорога до земель дворфов заняла 2 дня. Никто после той скорой расправы с лидером стражей на горе не преследовал их, хотя первый день они шли очень осторожно, проверяя путь впереди и оставленную дорогу позади. Незаменимый нюх куража и эльфийские способности Айлины нашли здесь применение в полной мере. Почему Титанус не послал за ними более сильное войско? Возможно, стражи просто соврали ему, сказав, что убили таки старца. Но могут ли лгать неписи? Если это прописано в программе их действия, то, наверное, да. Но окружающий их мир уже не программа, а может, никогда ею и не был. Сколько Артур не мучился, он не мог понять, что такое Вертамин. Ему казалось, что даже сверхинтеллект инопланетян не способен превратить программный код персонажа в живое существо. Это было абсолютно невозможно. Хотя, конечно, за всех инопланетян ручаться явно не стоит, но все же и у них ведь должны быть пределы знаний. На исходе 2-го дня показались врата Парацелиса, мира дворфов. Огромной каменной аркой возвышались они над широкой дорогой, уходящей вглубь горной гряды. Врата представляли собой 2 могучих гномов, исполинскими колоссами возвышающихся над миром, будто бы еще мгновение назад бывшие живыми и грозно взирающие на подходящих путников. Сколько Артур не пытался, он не мог представить, как в средневековом мире возможно создать такие статуи. Даже с помощью магии это казалось почти невыполнимой задачей. Сама горная гряда пестрела множеством струек сизого дыма, почти скрывающего величественные горы в туманном мареве. Однако никаких домов видно не было, дым поднимался из отверстий в камне, словно намекая, кто создал этот город и где обитают его жители. Однако снаружи ни одной живой души не было видно. Странно, даже охраны не видно. Айлина почесала кончик носа и беззаботно чихнула. Старец улыбнулся. Конечно, нет, она им не нужна, мало кто со злыми намерениями зайдет в Парацелис. Горы защищают дворфов, придавая им необычайную силу и живучесть. А тем, кто с миром к ним идет, они всегда рады. Именно поэтому я и предложил отвезти меня сюда, а не куда-то еще. Старый гигант был живой. С момента встречи в схроне у него не было диалогового окна, только имя. Его разговор не являлся скриптом для игрока, он действительно хотел жить и помогать другим, а не становиться жертвой безжалостного ритуала. Наверное, поэтому-то Артур так поступил в горах с его потенциальными палачами. У тех тоже отсутствовал диалог, лишь уровень, да звание. Это, возможно, сейчас единственное, что связывает жителей Вертамина с игровой механикой. Теперь они могут чувствовать, могут бояться или блистать смелостью, могут думать и строить планы. Он рискнул тогда в горах и оказался прав, сохранив жизни тем, кого, возможно, ждали дома. Куда вы сейчас отправитесь, благородные герои? Мы ищем одинокого отшельника, который обитает где-то в ваших краях. Теперь, когда задание гильдии позади, можно и основной задачей заняться. Айлина, наверное, впервые проявила инициативу в разговоре с другими жителями, но сама даже этого не заметила. Артур решил не вмешиваться и послушать их со стороны. «Уж не отшельника ли Анатолина вы хотите увидеть?» Лукаво прищурился старец. «Да, именно его. Вы знаете, где он живет». Радости девушки не было предела, лицо светилось гордостью настолько, что Артур не выдержал и легонько потрепал ее по голове, а она в ответ промурчала, словно довольная кошка. Но гигант не обратил на это внимания и продолжал, обрадованный, что может чем-то помочь своим спасителям. «А как же, знаю этого гиганта. Давно он тут живет, молодежь о нем только сказки и слышала. Мне же о нем видевший его лично дед рассказывал. Тот пришел к нему более 100 лет назад и просил дать возможность сохраниться от каких-то опасностей. Обещал сказочную награду, если помогут ему построить дом, в который никто не войдет. Уж что дед построил, мне неведомо, только Анатолин не обманул и наградил того так, что можно было жить, как король, всю оставшуюся жизнь. Неужели крепость какую-то возвели неприступную?» Артур оживился. «Вот чего не знаю, того не знаю. Слыхал только, что были желающие забрать у загадочного отшельника его несметные богатства, но никто из смельчаков оттуда не вернулся. А спустя поколения о странном беглеце и вовсе забыли, помнит лишь такие же древние, как и я. Хотя, живя уже в тех горных краях, я несколько раз наблюдал длинные караваны иноземцев, направляющиеся в сторону его жилища». Гигант добродушно усмехнулся, словно гордясь своим почтенным возрастом. Он нарисовал на земле палочкой путь от этого места до предполагаемого дома Анатолина, еще раз поблагодарил своих спасителей и отправился к вратам в Парацелис. «А ты молодец, Айлина», — очень по-женски разговорила старика. «Спасибо. Да мне казалось, что он и сам рад был поделиться с нами хоть чем-то в благодарность». Эльфийка покраснела и повернулась к своему коню. «Поедем уже отсюда, темнеет, надо бы найти ночлег». «Ты права, не стоит тянуть время». Артур запрыгнул на лизи и свистнул куражу, который нашел кого-то в кустах и злобно на него рычал. «Пойдем, кураж, оставь его, нам больше не нужно сегодня приключений. Иди лучше проведай, где тут можно разбить лагерь». Ночь прошла беспокойно. Айлина видела какие-то кошмары, несколько раз просыпалась с криком. Но когда он начал расспрашивать, сказала, что ничего не помнит. Допытываться Артур не стал, благоразумно решив, что захочет, сама расскажет. Они позавтракали шашлыками из последнего селения по дороге к дворфам и отправились искать дом загадочного отшельника. Стоило старцу нарисовать на земле путь до жилища, как эта дорога тут же проявилась и на виртуальной карте мира Артура. Благодаря этому не пришлось сверяться по горам или сторонам света, он точно видел направление перед глазами. В итоге, путешествие заняло всего полдня. Во второй половине холодного пасмурного дня они остановились около странного сооружения. Обрывом начинались края гигантской воронки, заполненной водой. Прямо посередине необычного водоема из воды выступал холм со спиралевидным углублением, идущим от края в центр. Над холмом мрачной пикой возвышалась черная башня. Интересный домик Анатолин себе отгрохал. И что-то он мне напоминает, что-то очень знакомое из детства. Башня и правда была похожа на обиталище волшебника из старой культовой компьютерной игры. Артур в детстве прошел ее вдоль и поперек, считая одной из лучших в своем жанре. Но здесь, в Вертамине, увидеть башню Ксардоса было невероятным событием. Если только Анатолин тоже не игрок, тогда все было бы понятно. У меня странное чувство, Айлина. Будто бы наконец я начинаю понимать Вертамин. Хотя разумного объяснения, как вообще может существовать такая реальность, у меня до сих пор нет. Спрыгнув с лошади, он встретился с девушкой глазами. В ее взгляде была немая мольба, которую понимаешь без слов. Когда мы поговорим с Анатолином, и я удостоверюсь, что прав, то все тебе расскажу, обещаю. Ответом была искренняя благодарность и радость в глазах его спутницы. Эх, Айлина, знай ты, как все запутано и безрадостно в твоем мире, не искала бы ответов. Он расскажет мне правду о Вертамине. Девушка и сама не понимала, почему его слова вызвали в ней такую реакцию. Так ли ей важно знать то, что знают только боги и герои? За последнее время, которое принесло столько изменений в Вертамине, ее ощущение собственной жизни как бы разделилось. Первая Айлина оставалась принцессой эльфов, дочерью правителя и не желала ничего менять. Ее устраивала прежняя жизнь, пусть она была туманной и немного странной. Но вторая Айлина в ее голове кричала: «Да, важно, нельзя жить в незнании». И вторая все чаще побеждала. Она хотела знать правду, она хотела все помнить, чувствовать вкус еды, говорить, что захочет. Это было желание свободы, которую, как ей казалось, ограничивали всем им сотни лет. И эльфийка хотела все вспомнить. «Айлина, проснись». Она почувствовала прикосновение его руки к своему плечу и рефлекторно положила сверху свою. Наступила пауза, потом он почему-то обнял ее. «Ты последнее время сама не своя. Что-то происходит, я это вижу. Может, злишься на меня, что не открываю тайны, а может, так влияет на всех жителей стремительно меняющийся мир. Мы же с тобой друзья, а друзья должны доверять друг другу. Так что не переживай, я обещаю, что все будет хорошо». Почему от его слов становится так спокойно? Неужели и правда ей не хватало искреннего тепла и понимания? Она не хотела, чтобы он ее отпускал. Стоять бы так долго-долго, слушать его сердце. Наверное, он услыхал ее мысли, так как слегка отстранился и произнес: «Можно так стоять очень долго, но, если мы не зайдем в башню, придется снова искать ночлег, а я и не против». «Согласна, тогда идем». Полчаса они потратили на поиск спуска, который скорее всего был создан теми первыми гигантами, которые приходили к замку в поисках сокровищ. К берегу была привязана лодка, притом в хорошем состоянии. Это наводило на мысли, что отшельника все же кто-то изредка навещает или, что он сам выбирается из башни время от времени. Должен же он что-то есть на этом острове. Но вообще, Анатолин выбрал очень странное место для жизни, другой бы просто домик построил, а он вон какую башню. Зачем, от кого он тут прячется? Артур был отличным воином, но совершенно не умел грести веслами. Зато Айлина, проводившая все детство на речке с дедом, теперь со смехом наблюдала за бесславными потугами Артура сдвинуть лодку с места. А когда он притворно обиделся, сжалилась и подсказала: «Дело пошло быстрее», и вскоре они оказались на холме с башней. Артур достал свой меч, а когда она спросила, что происходит, ответил: «Я знаю это место, верь мне». После всех совместных приключений у нее просто не было причины не верить герою, и она тоже достала лук и пробивные стрелы. Но что может случиться на одиноко торчащем после озера острове отшельника? На ум пришли слова старца. Слыхал только, что были желающие забрать у отшельника его возможные богатства, но никто из смельчаков оттуда не вернулся. Ответ объявился довольно скоро. Через 50 метров по выемке наверх они увидели каменного голема. Каменная пародия на тучного человека неподвижно стояла посреди тропы и безучастно смотрела в небо. Голем был сделан довольно топорно, не имея той гладкости поверхности тела, что была у всех статуй в Заречье. Он скорее был похож на наспех вырезанную игрушку десятилетнего ребенка, только не из дерева, а из камня. Короткие ноги, тучное тело, непропорционально длинные руки с тремя пальцами на каждый, а венчала все это бочкообразная голова с карикатурно высеченным лицом. Порождение древней магии, Человекоподобное существо из камня являлось слугой того, кто его создал. Айлина читала о таких в эльфийских книгах. Когда-то в Вертамине была магия, и могучие колдуны создавали себе бездушных стражей, которые ничего не боялись и были почти неуязвимы. Но как он дожил до их времени? Ведь когда Зевсус забрал магию, мир уснул и изменился. Сотни мыслей вились в голове у потрясенной девушки, однако она быстро взяла себя в руки. «Мы идем наверх, к Анателину. Его охраняют големы. А значит, он один сможет ответить на ее вопрос, как это возможно, а пока нужно их победить. И кстати, мой герой знал, что они тут есть. Вопрос, откуда?» И сразу разум прояснился, она услышала окончание слов Артура. «А ты добиваешь его. Повтори, пожалуйста». Я отвлеклась. Он протянул ей какой-то бутылек и вздохнул. «Хватит витать в небесах, принцесса. Все потом. Сейчас нам нужен ясный ум. Вот этим зельем смажь наконечники своих стрел. Это усилитель пробития. Голем каменный. Простыми стрелами тебе его не взять. Я его огрю на себя и разворачиваю к тебе спиной. Его шея сзади, наиболее уязвимое место, туда и стреляй». «Договорились?» Айлина взяла бутыль и кивнула. «Каких только припасов у героя с собой нет. Есть ли предел бездонности его сумки?» «Я готова». Она отошла к стене прохода и замерла в ожидании. «Начали». Подойдя ближе к голему, Артур ударил мечом о щит. Раздался гул, который пробудил стоящего в бездействии каменного стражника и заставил напасть на нарушителей. Герой очень осторожно подбирался к нему, не давая длинным рукам стража нанести удар. Постепенные танцы вокруг голема развернули его спиной к лучнице. «Пора». Она натянула тетиву и выпустила подряд три стрелы. Две из них достигли цели, попав прямо в шею. Третья отлетела, задев его голову, когда голем невероятно быстро отреагировал на внезапную атаку еще одного нарушителя. Но тут же вновь повернулся к Артуру, безвольно вынужденный нападать именно на провоцирующего его рыцаря рядом. Снова шея открыта, и снова залп из трех стрел. Теперь все три достигли цели. Голем покачнулся, но не упал, лишь изменил цвет с коричневого на почти черный, а его руки еще больше удлинились и увеличились в объеме. Смена атаки. Да он прямо как мини-босс. Артур отпрыгнул от змеевидных лап голема, используя щит и меч одновременно. Айлине его тактика против каменного охранника показалась точно выверенной, словно он все его движения предвидел заранее. Но это значило, что Артур уже сражался с таким монстром, и сражался не раз. После третьего успешного поражения шеи, голем рухнул на землю грудой камней. Он не исчез в искрах, просто перестал двигаться. Герой не спеша подошел к мертвому стражу и начал копаться, что-то ища в его теле. Почему он не исчезает? Не знаю. Возможно, потому, что создан не в наше время. Это существо словно эхо прошлого Вертамина. И в то же время, его будущего, ведь скоро никто здесь не будет больше исчезать в снопе искр. Он подошел к растерянной эльфийке и показал то, что достал из мертвого голема. А вот и первый ключ наверх. Сердце каменного стража. Айлина с интересом смотрела на необычный камень, который и правда чем-то напоминал сердце. В его глубине что-то чуть заметно пульсировало синим цветом, что-то волшебное, не из этого мира. И насколько могла судить Айлина, Артур этого света не видел. Она не могла не заметить его намеренные оговорки. «Ты сказал первый, внимательная, молодец. Да, если я прав, то впереди еще два голема, так что не расслабляемся». Артур не ошибся. Сделав виток вокруг башни по холму, они встретили второго огненного голема. Это создание немного отличалось от своего собрата, каменного голема, не столько строением, сколько материалом изготовления. Перед путниками стояло порождение из расплавленного камня и магмы, непрестанно булькающее и шипящее, неизвестно насколько могущественной магией поддерживающего свою человекоподобную форму. От голема даже на расстоянии десятка метров ощущался нестерпимый жар, однако сам он, точно спящий младенец, смотрел в небо закрытыми глазами. То, что он живой, выдавали лишь его пальцы длинных рук, которые то сжимались в кулак, то разжимались, разбрызгивая при этом капли кипящей лавы на тропу. И снова Артур протянул ей средство для стрел, необходимое в сражении со столь необычным монстром. На этот раз в белом и покрытом инеем бутыльке было что-то очень холодное, гасящее любой огонь. «Стреляй в то же место, только долго не тяни, этот голем при встрече будет очень пылким, как бы не сгореть в его объятиях. Мой улучшенный щит, конечно, чудо, однако, увы, не вечен». Она рассмеялась, чем вызвала у него ответную улыбку. «Ну вот и чудно, такая ты мне нравишься больше, а теперь вперед». После победы над вторым големом Артур также забрал у него сердце. Это было и странно, и страшно одновременно. Они побеждали стражников, у которых забирали сердца, чтобы открыть дверь в башню. Но как же тогда приходил к Анателину хозяин лодки? Неужели каждый раз сражался с постоянно воскресающими истуканами? Почти поднявшись по холму, они встретили третьего стража, ледяного голема. Ледяная глыба даже не воды, а чего-то еще более холодного, если, конечно, такое возможно, возвышалась по всей тропе в точке поворота ее наверх к башне. Сначала Элина даже не поняла, что это голем, так это нечто было похоже на обычную сосульку, только перевернутую. И это нечто не смотрело в небо, в отличие от своих собратьев, оно медленно перетекало из одной диковинной формы в другую, точно играя со своим телом. Приглядевшись, эльфийка заметила, что в нем был не только живой лед, но и огромные булыжники, также неспешно перемещающиеся по телу голема. От всей этой удивительной фигуры валил белый, невероятно холодный пар, внушая страх каждому, кто бы осмелился подняться наверх. И снова у героя в его бездонной сумке вовремя нашлись хитрости для стрел, чтобы растопить замерзшие покрытия магического создания. После победы Элина заметила, что хоть Артур и не подавал вида, но эти танцы вокруг големов его изрядно умотали. Если выше будет еще преграда, он не выдержит. Дорога закончилась высокими резными вратами башни. По центру врат было три углубления, туда герой и поместил полученные сердца. Раздался скрип, и створка медленно открылась, пропуская их на первый этаж необычного дома. Но тут ничего не было. Вообще, огромный, пустынный зал, по которому гулял слабый ветерок. Только винтовая лестница посередине, идущая на самый верх. Да он издевается. Простонал герой, посмотрев на высоту лестницы. Но делать нечего. Немного отдохнув, путники начали подъем. Кураж, всю дорогу чувствовавший себя обузой, радостно побежал вперед, надеясь хоть сейчас заслужить похвалу хозяина. Подъем занял, наверное, час. Айлина никогда бы не подумала, что кто-то из живущих в мире может построить такое высокое здание. И как только оно не падает в воду, его воистину создавали с Божьей помощью. Когда наконец они ступили на верхний этаж, их встретил сухонький мужичок в черной рясе. От его маленькой фигуры исходила волнами странная аура, заставляющая невольно опускать глаза и испытывать неподдающийся контролю страх. Айлина очень тонко чувствовала энергию жизни мира. Эта способность проснулась в ней еще в пещере Цербера. Она не давала ей какой-либо силы или умений, кроме почти сверхъестественного видения сути вещей. И она видела, что тело отшельника переполнено бурлящей призрачной, синего цвета, материей, той же самой, что была в виде маленьких капелек в сердцах големов. Это была магия. Лицо Анателина напоминало маску сумасшедшего. Бегающие глаза, всклоченная бородка, перекошенный в странной гримасе рот. Но когда он заговорил, речь была вполне разумной. «Кто вы такие и что замышляете, ироды?» «Да мы к вам с добром и просьбами, отшельник холодных земель». Айлина видела, что Артур явно не знал, как дальше себя вести, видя этого немощного старца, от которого за версту разило магией. Взгляд странного отшельника стал спокойнее и сфокусировался на стоящем в дверном проеме госте. Потом старик бросил: «Я не общаюсь с каждым встречным поперечным. Вот как принесешь кольцо заветное, обладающее возможностями сказочными». Айлина даже рот прикрыла обеими ладонями от удивления, настолько изменилось лицо старика при движении руки ее спутника в сумку и обратно. Глаза стали большие, рот открылся, словно нижнюю челюсть ничего не держала. Руки затряслись и потянулись к этой вещице на ладони гостя. Затем он, словно шелудивый пес, затряс головой и шлепнул пару раз себя по давно немытой голове. Взгляд на миг обрел ясность и неожиданную для сумасшедшего старика мудрость. А спустя миг, Айлина моргнуть не успела, он вновь забегал глазами по всем предметам, становясь тем, кого они увидели минуту назад. Что так могло изменить человека за пару мгновений, введя в ступор, даруя мудрости, вновь низводя до безумия? «То ты колечко принес, благодарствую. Видать, ты тот, кого ждут боги и жители этого бренного мира». Взяв кольцо, он убрал его в бездонный карман своего монашеского балахона и, повернувшись к ним спиной, махнул рукой, приглашая: «Заходи, Артур, я давно ждал тебя, и тебя, бесстрашная воительница Элина». Значит, вот кто теперь странствует с героем. Когда монах поздоровался с Артуром, она не удивилась, но слова о ней вернули к мыслям у подножия башни. «А вот сейчас ты нам все и расскажешь, Анателин». Без ответов мы точно не уйдем. Глава 37. Мир без прошлого и будущего. Пригодилось колечко-то. Вот уж, как говорится, ловлю удачу за хвост, не вынимая ног из тазика. Но что же оно для него значит? Расскажет ли старик об этом посторонним людям? Или все это просто очередной заложенный скрипт в игре? Анатолин оказался очень колоритным персонажем. Он не выглядел древним старцем, но рассказывал о таких временах, которые никак не мог знать. Рассказывал об эпохе жизни другого героя, когда все сражения решались магией. Рассказывал, что героев в истории было трое, и он помнит все прошедшие времена. Он плохо помнил только, зачем пришел в эти земли и от кого бежал, словно кто-то насильно заблокировал ему эти воспоминания. Вообще у Артура сложилось мнение, что отшельник не совсем в своем уме. Глупая мысль, но как может непись быть душевно больным? Хотя, каким бы ненормальным Анатолин не был, сейчас он выражал очень здравые взгляды на то, что было и что есть. Из его спутанных, часто прерываемых неожиданными зависаниями и молчанием, рассказов выходило, что когда-то в этот мир пришел герой, и появился сад со множеством живущих в нем обитателей разных рас. Спустя какое-то время, герой подружился со всеми жителями, и даже полюбил там одну девушку. И тогда бог Зевсус решил отпустить своих созданий в свободные земли за пределами сада, создавая новый мир. Это было начало Вертамина. Большего он не помнил, только то, что первый герой через несколько лет исчез, погрузив мир в сон. Но отшельник уже тогда жил на этой земле, у него был дом на берегу, жена и дети. А потом, неизвестно сколько времени спустя, пришел второй герой, и вместе с ним в Вертамин пришла магия. Да-да, из его сбивчивого рассказа выходило именно так, не бог дал магию, а герой. Второй герой очень долго был в одиночестве и депрессии, пока наконец не обрел цель жизни в поиске возвращения в мир богов. И снова Вертамин погрузился в сон, пробудившись сравнительно недавно. И сейчас, с приходом Артура начал очень сильно меняться, чего не случалось раньше. Все это Анатолин рассказал за чашкой чая, то и дело вскакивая и бегая по этажу башни, при этом размахивая руками. Периодически он возвращался за стол и замирал, взгляд становился потерянным и остекленевшим. Затем, как будто что-то внутри него щелкало, и он снова начинал бегать, выливая на гостей тонну совершенно фантастической информации. «Сложная у вас жизнь, дедушка Анатолин». Айлина сочувственно следила за очередным круговым кроссом отшельника, видимо, искренне проникшись его повествованием о прошлом. «Ой, и не говори, девочка», он пожевал губами и вновь чем-то воодушевился. «А как же, дорого обошелся мне домик. Представляете, гости дружно отрицательно покачали головами, я отдал целую десятину своих денег, чтобы гиганты в точности воссоздали его любимое прошлое». «Чье?» Артур в первый раз присоединился к разговору, понимая, что пришло время вопросов. «Как чье?» «Героя». Он очень любил эту башню, говорил, что в его мире она многим нравится, и частенько подробно мне ее описывал. «Значит, тот, второй герой, тоже любил готику?» «Вот же совпадение». Играя в одну из первых, ставшей культовой, игр жанра RPG, готику, Артур и не задумывался когда-нибудь увидеть воплощение башни в реале. Конечно, на мониторе она не была настолько величественной и высокой, хотя падение с нее вниз при неудачных прыжках и доставили ему все же тогда немало смертей и воскрешений. Башня оправдывала название игры своим стилем. Высокие стены имитировали в себе множество резных колонн. На пролетах, где были переходы между этажами, повсюду стояли встроенные удлиненные стрельчатые окна. Каждый этаж внешней стены был защищен от нападения снаружи торчащими острыми каменными выступами, напоминающими когти. Венчала башню высокая, многоскатная крыша, также украшенная каменными когтями. По мнению Артура, выбор жилища Анатолином себя оправдал и во внешней красоте, и в обороне. А потом мир уснул. Я сначала растерялся. Нет, я помнил время жизни после сада, еще в век первого героя. И тогда тоже мир уснул, но я был не один, была жена. А потом я проснулся, а их нет, умерли. Я тогда много обращался к Зевсусу. Просил объяснить, за что он меня так наказал. В комнате повисла неловкая пауза. Анатолин завис, на глазах выступили слезы, руки судорожно распрямились, словно отшельник хотел удержать кого-то, улетающего прямо сейчас ввысь. Артур и Айлина переглянулись, не зная, как помочь старцу прийти в себя. Но это состояние у отшельника длилось недолго. Анатолин вновь осмысленно взглянул на гостей и, прокашлившись, продолжил свой рассказ. «Прихожу я тогда в Хассид, это село рядом с моим домиком, а там все словно зомби. Они жили как неживые, делая самое простое, совершенно забыв, как готовить и пасти овец. Это был ужас, как сейчас помню те дни, Бейрер. И тогда я решил не выходить отсюда и ждать. Чего ждать, Анатолин? Отшельник удивленно посмотрел на Артура, как будто только сейчас заметил, что он не один в своей башне. Потом налил еще чаю и залпом выпил. Затем подошел к окну и долго молчал, наверное, вспоминая те годы. Я верил, что придет новый герой. Этот мир живет лишь тогда, когда они приходят. И чем дольше они тут, тем счастливее жители. А может и самому Богу это удобно. Вы, наверное, хотите узнать, почему я не уснул вместе со всеми. Сделав паузу, он бросил взгляд на кивнувшую ему в ответ на вопрос Элину. А вот не ведаю. Я ожидал, что потеряю разум, стану как они все. Но через несколько лет понял, что я другой. Я помню первого героя, плохо, точно это было в другой жизни, но помню. Я видел второго героя, общался с ним. И это было мое счастье и проклятие, наблюдать, как Вертамин впадает в мертвый сон, а затем вновь оживает. И я очень не хочу этого более видеть. Несколько минут в башне висела тишина. Каждый задумался о своем, ведь происходящее и впрямь было из ряда вон. Обычный житель поднялся над миром, игнорируя все, что в нем случается. Даже отшельник понимал, что просто так подобные события не происходят, должна быть причина. Айлина первая прервала паузу. А как вы создали этих стражей? Ведь магии больше нет. Анатолин самодовольно улыбнулся. Это подарок от героя. Я раньше был изобретателем, помогал жителям окрестных сел, облегчая жизнь различными приспособлениями. Герой был очень сильный маг и увеличил мои таланты возможностью оживлять изобретения. Не знаю, как, но этим он словно вдохнул в меня надежду на лучшее, надежду, что я снова когда-нибудь буду не один. Он внезапно хлопнул себя по лбу. А вы замечали, что жители не узнают себя на портретах? Как это? Айлина удивленно заморгала, наверное, что-то тоже припоминая. Ну как, в домах висят их собственные портреты, а они считают, что это деды или прадеды. Этот странный эффект засыпания мира, я заметил случайно. Как-то общался с уважаемым торговцем, которого знавал в магические времена. Сейчас он меня забыл, но не отказался помочь затворнику. Он привозит мне продукты раз в неделю, а тут пожаловался на сломанный колодец. Попросил помощь, и я пришел к нему домой. Увидев на стене портрет, я сказал, что художник мастер своего дела, точно передал черты хозяина дома, на что тот меня поблагодарил, но ответил, что на портрете его дед. Я не стал спорить, однако такой же эффект забвения прошлого заприметил и в других соседних семьях. Вертамин не просто засыпает, наш мир полностью теряет память, только книги все помнят. Мои книги. В мирских книгах история также исчезает. А ведь он прав, Артур вспомнил, что сам видел портреты у жителей, которые говорили о них не иначе, как о своих предках. Это получается, что в Вертамине никто не умирает и не рождается. Все жители тут просто не помнят, кем были раньше. Слова Айлины повисли в воздухе. Казалось, что даже Анатолин, намекнувший им на это, не понимал всей глубины ситуации. Мир вечных жителей, которые при появлении нового героя забывают о том, кем были раньше. Айлина изменилась в лице, видимо, тоже осознавая, что ее нынешняя жизнь, возможно, и не существует по-настоящему. Кем бы ни был создатель этого мира, он должен быть очень бессердечен по отношению к своим творениям. Наконец Артур решился нарушить затянувшееся молчание. У него остался главный вопрос, ради которого и затеялось все это путешествие. Анатолин, а куда ушел последний герой? Насколько я понимаю, он ушел и больше уже не вернулся, ввергнув мир в новую спячку. Да, так и было. Я все надеялся, ждал, он ушел искать путь домой, куда хотел вернуться все это время. Хоть герой был очень юн, однако магической силой обладал изрядной. И когда полностью овладел ей, то спас жителей Заречья от древнего стража врат. А потом вдруг загорелся идеей, что дом находится в центре Вертамина, в мертвых землях. Анатолин подошел к открытому окну башни, из которого открывался невероятный вид на горные земли гигантов, и замер, что-то высматривая вдали. Он бился со стражем без меня, и именно в то время зародилась его идея вернуться домой через запретные земли. Вы же не знаете, а ведь это я спас его от депрессии. Артур удивленно переспросил. Как спас? Мальчик был очень одинок и подавлен, просто жить не хотел. Когда мы с ним познакомились, тот был как дикий волчонок, что-то нес про другой мир и рассказывал какие-то невероятные небылицы. Я в нем сына потерянного почувствовал, помог совсем освоиться, познакомил с племянницей, и он постепенно стал тем, кем его в легендах помнит весь мир, великим магом, героем. Но последние битвы он проводил уже без меня, говаривал, что не любит прощаться, уж лучше заранее. Переночевав в башне отшельника, путешественники поблагодарили Анатолина за такой подробный рассказ о своей жизни и наутро отправились дальше. Взвесив всю полученную информацию, Артур решил идти прямиком по пути второго героя, Валеры. Если они уже победили того самого стража, что был там во времена магии, то получается, их следующий ход – мертвые земли. И сейчас в них пустой путь свободен, если, конечно, Валера 100 лет назад всех победил. Есть и другая теория, которая вытекает из рассказов Анатолина, что мир меняется и перезапускается в период отсутствия приходящих сюда людей. И если тогда герой погиб в мертвых землях, то там совсем в данный момент не пусто, и именно в них конечная точка странствий. Про кольцо Анатолин, естественно, не обмолвился, чего и следовало ожидать. Ладно, еще одна тайна в копилку этого фантастического приключения. Возможно, когда-нибудь все тайны станут явью. Айлина согласилась с его умозаключениями и одобрила идею путешествия в мертвые земли. К удивлению Артура, он испытал огромное облегчение от ее поддержки. «Я очень к ней привязался. Это плохо. Что будет, когда мы дойдем до центра?» Ринта слегка притормозил, объезжая поваленное высокое дерево. Затем вновь догнал Лизетту, издав рядом с ней довольное ржание. За один день путники добрались до ничейной пропасти и теперь ехали вдоль, ища возможность перебраться на другую сторону. Почему она назвала своего любимца Ринта? Выбирая имя, в тот момент как-то совсем об этом не задумывалась, просто выбрала то, к чему потянулась душа при взгляде на коня. Возможно, есть в этом имени что-то, связанное с ее прошлым, которого, как выясняется, у нее не было. Перед глазами живо возникли образы из снов, что так пугали первое время. Теперь же все обретало смысл. Она не была эльфийкой всегда, это лишь ее новая жизнь сейчас, пока тут Артур. Ужасно. Она была гигантом. Мир очень жесток. Была ли она кем-то еще до гиганта? Ведь мир засыпал 2 раза. А кем она станет после его ухода? Не хочу. А как же мой папа? Кем он был тогда? А дедушка? А был ли у меня дедушка? Девушке казалось, что она сходит с ума. Настолько все стало вокруг нереальным, призрачным. Она ждала сейчас только одного, вечера. Артур пообещал, что на привале расскажет ей то, о чем всегда умалчивал. Растревоженная словами отшельника сознание отчаянно надеялось, что уж герой-то даст ей полное разъяснение и твердую опору. И вот долгожданная остановка на ночлег. После того, как путешественники 2 часа двигались вдоль пропасти, они наконец увидели гигантское дерево, переброшенное через глубокий разрыв земли. Оно было 40 метров в длину, а чтобы обхватить его вокруг, понадобилось бы 5 человек, не меньше. Сам вид такого колосса устрашал, лишний раз напоминая эльфийке: «Ты ничего не знаешь о прошлом, ни своем, ни мира, в котором живешь». Разбив недалеко от гигантского дерева стоянку, запасливый юноша превратил неприглядную полянку в номер постоялого двора. Ей так нравилось наблюдать, как он, словно фокусник, достает из бездонной сумки матрасы, столики, стулья и прочую необходимую утварь, что она всегда бросала свои занятия и не сводила с него глаз. Потом он одним движением поджигал костер, сразу придавая уют этому лесному уголку. А после ей очень нравилось лежать на походных матрасах рядом с ним и разговаривать. Но сегодня тема была очень серьезной. Это чувствовал и Артур, так как долго сидел у костра, задумчиво глядя на пляску языков огня. Затем произнес: «Сначала я не хотел говорить об этом с тобой, потому что считал бессмысленным, ты была, как и все остальные, спящей. Потом решил, что не поймешь, не сможешь осознать и увидеть весь этот мир со стороны, а последнее время просто не знал, как ты воспримешь такую правду». Хотя слова отшельника даже меня кое-чем поразили. Я до сих пор и сам не знаю всех ответов на существующие тут тайны, но без утайки поведаю, как лично вижу Вертамин. А там решай сама, в любом случае я же тебе обещал рассказать. Он помолчал, словно собираясь с мыслями, потом продолжил: «Я попал в Вертамин, сидя дома на стуле. Что произошло, не знаю. Но когда очнулся в лесу и увидел все окружающее меня здесь вокруг, то самый логичный ответ был – это игра. Ты как-то меня спрашивала про это слово, я не ответил тогда. Понимаешь, в моем мире изобрели очень умные механизмы, в которых можно создавать фантазии, и даже целые сказочные миры. Люди, сидя рядом с такими механизмами, могли выполнять различные задания в этих мирах. Это называется компьютерная игра. Не настоящий, придуманный мир населяют добрые и злые сказочные создания, которые живут созданной для них виртуальной, бессмертной жизнью. А человек, сидя около такого механизма, называемого компьютером, представляет, что живет внутри этого мира, убивая монстров и общаясь с жителями. Именно этот мир я и увидел, когда попал в Вертамин. Артур встретился взглядом с эльфийкой и быстро отвернулся. Продолжать? Да. Ее голос прозвучал как-то сипло для самой себя, и она кашлянула. То, что говорил сейчас герой, было еще страшнее, чем поведанное им вчера Анатолином. Но она понимала, это правда. Она просто это чувствовала, хотя все внутри сжималось от такой правды. Хорошо. Первые дни Вертамин и правда напоминал игру, только я был не рядом с механизмом, а как будто внутри него. Этого даже все гении моего мира до сих пор не могут создать. Как говорил один умный человек, невероятно, но факт. А потом мир странной игры начал меняться, разрывая рамки былых ограничений. Все жители начинали самостоятельно двигаться, думать, общаться. Я не понимал и до сих пор не понимаю, как такое вообще возможно. Исчезала заторможенность мертвых существ. Вот значит, как мир просыпается, когда приходит герой. Но ведь не может же быть Вертамин всего лишь придуманной игрой, ведь наш мир создал Зевсус, бог-творец, это и Анатолин подтвердил. Выходит, мы все для богов лишь игрушки, потом появились запахи и даже вкус. И наконец многое разительно изменилось, когда я встретил тебя. Вертамин уже тогда перестал быть мертвым, каким был для меня изначально. А может, он никогда игрой и не был, и это просто мое скудное понимание многогранности вселенной. Сейчас Вертамин лишь местами имеет связи с игровым, придуманным миром. И мне он стал очень близок, словно я всю жизнь мечтал тут оказаться. Айлина пересилила внутреннюю подавленность и спросила. Ты говоришь, что для тебя он выглядел, ГМ, не настоящим. А в чем это выражается? У нас другой цвет кожи? Нет. Он наконец засмеялся, сняв висевшую в воздухе часть напряжения и сразу этим смехом напомнив, чем так запал в душу принцессе эльфов. Конечно же нет, Айлина, все в Вертамине нормального цвета и размера, как и должно быть, но я многие вещи вижу по-другому, например, имена и уровни над головами, и у меня, Айлина провела руками над своими волосами, словно хотела нащупать эту надпись, да и у тебя, у всех, поэтому я так легко все нахожу, поэтому знаю имена всех, не спрашивая, а также могу взглядом оценить силу человека или монстра. Поэтому-то у меня такая загадочная сумка. Я очень много вижу в Вертамине как бы со стороны. Помнишь, мы говорили с тобой про апы? Этот термин обозначает в игре смену уровня, когда персонаж приобретает достаточно опыта для роста и приобретения новых умений. Все так просто и так невероятно. Для всех жителей Вертамина я очень умный и сильный герой. Но, как видишь, это не так, и все банально объяснимо. Последние слова он произнес с горечью, так что ей стало его почему-то очень жалко. Артур выглядел таким же пленником ее мира, как и она сама. А еще Айлина вспомнила, как он умирал. А значит, был совсем не бессмертным и всесильным. Она подошла и обняла его, почувствовав, как он на миг замер, а потом обнял ее в ответ. «Все хорошо, ты наш герой, ты мой герой. Если бы ты не пришел, то неизвестно, кем бы я была сейчас». Артур слегка отстранился и посмотрел на нее с удивлением. «О чем ты, Айлина? Понимаешь, я кое-что вспомнила здесь, на землях гигантов. Мне начали сниться сны, где я не эльфийка, а гигант. И мне стало так страшно, что я могла никогда и не стать собой». Она замолчала, видя, как он оторопел от такой информации. «Так вот, что тебя тревожило все эти дни, бедная. Наверное, чего только себе не нафантазировала уже, особенно после последних откровений Анатолина. Да, может, я бы и не печалилась об этом, не зная другой жизни, не зная тебя, но ведь знаю, и не могу представить другого мира, кроме этого. А еще очень боюсь, что когда ты найдешь свою цель, то уйдешь, как все до тебя, и мир снова уснет. И я». В груди что-то сдавило, Айлина не могла понять, что происходит с ней, а потом из ее глаз потекли слезы. Артур еще крепче прижал ее, поглаживая по волосам, и от этого ей стало еще тяжелее. Айлина точно знала, чем может скоро все закончиться. Слезы не останавливались, будто накопленная за последнее время боль наконец-то нашла выход. Но в тот же момент ей стало легче. Пришло решение. «Я попрошу, и он останется. Я очень попрошу». Она подняла к нему глаза и открыла было рот, как вдруг откуда-то со стороны мертвых земель раздался лай куража. Артур отпустил ее и достал меч. «Подожди здесь, проверю, что там». Артур вернулся через 5 минут, неся в руках странную тряпку. Кто-то хотел прийти с той стороны, но упал в пропасть, наткнувшись на куража. Тот только успел схватить монстра за конечность, наверное, оторвав этот кусок одежды. Странная вещь, Айлина повертела в руке лоскут серого, грязного и дурно пахнущего материала, а потом бросила подальше от их полянки. «Иначе я от этой вони не усну». Артур вдруг взял ее за руку и спросил: «Ты что-то хотела сказать? Я отвлекся, извини». «Да нет, ничего. Просто хочу поблагодарить. Мне так стало спокойно рядом с тобой. Не сегодня. Сначала дойдем и посмотрим, что там, куда все герои стремятся. А потом, я попрошу тебя остаться». Глава 38. Мертвый край. Пропасть была бездонной. Наверное, на самом деле это было не так, и где-то там, глубоко внизу, твердая почва и даже кто-то живет. Но жителям с поверхности этого было никогда не узнать, так как стены ничейной пропасти были гладкими и почти отвесными. По таким и с технологиями его мира было бы целой проблемой отправить вниз экспедицию. А что уж говорить о рыцарях с мечами и топорами. Хотя, возможно, в магическую эпоху и жили чародеи, которым такая задачка была по зубам. В любом случае, сейчас под ногами виднелась только непроглядная тьма бездны, а единственным мостом на противоположную сторону был просто исполинский ствол какого-то хвойного дерева. Вряд ли его могли срубить гиганты или люди. Скорее всего, разрушительный ураган дал доступ живущей в центре злой силе выйти наружу. Иначе и быть не могло. Артур из книг помнил расплывчатые описания тех территорий, которые были домом для исконных жителей хаоса, пока их место не заняли беглецы из сада. И если в книгах все точно, то никто и никогда, кроме героев, не попадал на ту сторону пропасти и не возвращался обратно. Проснувшись, как обычно, с первыми лучами солнца, путешественники миновали этот импровизированный мост и ступили на земли, которые все это время на карте были скрыты туманом. Оказавшись на мертвых землях, Артур снова проверил свою встроенную карту и увидел, что довольно широкая часть мертвых земель, точно ржавое гигантское кольцо, теперь была открыта. Однако внутренняя территория, вплоть до самого центра, до сих пор была не видна. «Ну что же, я наконец-то ясно вижу путь к возвращению домой». Он покосился на идущую следом эльфийку и подумал о том, что девушка довольно хорошо держится после того, что вчера узнала. И все же, волнение ее не отпускало, за утро они перекинулись от силы десятком слов. Она хоть и старалась вести себя как прежде, но видно было, что дается ей это с трудом. Не представляю, насколько ей сейчас тяжело. В один прекрасный миг узнать, что твой мир – это чья-то фантазия, а ты и твоя семья – бездушные игрушки. Как еще после этого можно себя вести? Я вот совершенно не представляю свою реакцию на такое. А она молодец. Они шли уже минут 10 по внутренним территориям и не встретили ни одной живой души. Ни жителей, ни монстров. Идти пришлось пешком, так как лошади отказались переходить через пропасть. И причиной этому был не страх высоты. Они что-то чувствовали здесь, в безлюдной голой степи с редкими сухими деревьями. Вся местность вокруг представляла собой выжженные поля и леса, мертвые стволы одиноких деревьев, да кое-где разбавляющие пустоту земель домики. Полуразвалившиеся деревянные избы были давно заброшены, подворье разрушено, от заборов осталось лишь гордое название. Если тут кто-то и жил, то очень давно, и ушел отсюда совсем не по своей воле. Слишком все какое-то мертвое, словно могильным холодом тянет. Айлина передернула плечами. «Да уж, мне тут очень не по себе. И где все? Ах!» Она схватила его за рукав и развернула. Там, опираясь на косяк прогнившего окна, выползал из дома наружу странного вида человек с совершенно безжизненными глазами. Рот перекошен в немом крике, от носа осталась только впадина, кожа была мертвенно-бледной и, как будто, гниющей, а тело просвечивало из-под серой, такой же гнилой одежды. «Зомби, да ладно, а вот и носитель вонючей тряпки пожаловал. Наверняка сейчас предъявит за то, что ты ее выбросила». На его удивление Айлина быстро пришла в себя и осуждающе буркнула: «Нашел время шутить. Кто это? Я никогда не видела ничего подобного». Артур обнажил меч. «Это зомби. Давно умершее бедное создание, оживленное чьей-то злой волей. Разума в нем давно нет, только жажда убивать всех живых, кого увидит на своем пути. Постарайся, чтобы эти монстры не задели тебя какой-либо частью тела, ведь если я не ошибаюсь, они являются источниками всевозможных болезней, и даже легендарная иммунная система эльфа не справится. Поняла. Айлина стала серьезной, вновь вернув себе боевой дух и расчет на смертоносность выстрелов. Артур еще раз проверил инвентарь на наличие так необходимого сейчас зелья излечения от болезней, однако именно его знахарка то им и не подарила. 38 уровень. По сравнению с нашим 45-м это цветочки, но я-то знаю, какие за ними придут ягодки. Значит, вот почему эти степи имеют название «мертвые земли», все вполне логично, размышлял Артур, доставая щит, решив использовать его как еще одно оружие для ускорения продвижения к цели. Как молодой человек и предвидел, с рядовыми зомби справиться не составило труда. Стрелы Айлины не давали им и шанса не то, чтобы приблизиться, а даже просто посмотреть на героев. Сейчас Айлина была уже не той плачущей девочкой, которая печалилась этой ночью. Грозная валькирия эльфов поливала дождем стрел лезущую к ним нечисть, периодически давая Артуру несколько минут, чтобы подбегать и отрубать им головы. Видимо, то обстоятельство, что Артур путешествовал довольно далеко отсюда, сказалось на том, что расцветание мира здесь было на самых начальных этапах. Зомби появлялись очень медленные и легко предсказуемые. Умирали тут же, после удара меча героя, однако продолжали нападать даже со стрелами Айлины, если после 5 минут с момента поражения эльфийкой он к ним не подбегал. Когда Артур уже решил, что это будет продолжаться бесконечно, поток нечисти прекратился. Путешественники внимательно оглянулись вокруг, но везде было тихо и пусто. Из-за того, что тела рассыпались искрами, создавалось впечатление, будто героям все привиделось. Но стоило пройти десяток метров вглубь пропитанных смертью земель, как зловонные зомби появились снова. Но теперь эти существа были не одни. К ним присоединились скелеты, восстающие прямо на глазах из земли. В отличие от безоружных и сонных зомби, скелеты были вооружены мечами, а некоторые из них держали ржавый щит. Помимо этого, поразить нового противника у Айлины не было ни единого шанса, стрелы просто прошивали их на вылет, не причиняя вреда. «Я бесполезна!» – разочарованно выкрикнула она, когда очередная стрела не нанесла скелету урона. Эльфийка отчаянно пыталась попасть им в глаза, но стрелы оставались торчать в глазницах, придавая стучащим зубами голым черепам совершенно фантастический вид.